с берега Пинджа, была совершенно не видна. Отступившие духи закрепились почти у реки, за системой. Они отдыхали, пополняли боезапас, стягивали к берегу раненых и мертвых, кого в силах были забрать с поля боя, а еще готовились к новому штурму. Пограничная река, напитанная обильными майскими дождями, поднялась, расширилась и ускорила свой бег. Переходить Пяндж вброд в таких условиях было невозможно, потому припасы духи переправляли на плотах, что отходили от того берега выше по течению. Постоянства от такого способа ждать не приходилось. Из 2-3 плотов, что отчаливали разом, хорошо, если до места добирался 1-2, другие в темноте застревали на мели, некоторые даже переворачивались. Большинство запаздывало. «Думаю, нужно отводить силы, брат», — сказал Наби, кутаясь от дождя в плащ-палатку. Сыны покойного Юсуфзе организовали свой штаб все там же, на берегу Пинджа. Сейчас засели они практически напротив Шамабада, в низине, что медленно поднималось к заставе. Наби окинул своего брата взглядом. Тот, мокрый и грязный, выглядел уставшим, а еще злым, словно дикий волк. Все потому, что он только что вернулся с правого, если смотреть от заставы, флага. Руководил там наступлением маджахеддин, пытавшихся войти шурави во фланг. Наби, при этом, остался с меньшей частью воинов по фронту и должен был отвлекать внимание советских пограничников на себя. Да только затея их провалилась. «Отводить?» – удивился Имран. «О чем ты говоришь?» Наби, сидевший за камнем, снова поднял голову. Опять попытался высмотреть сквозь темноту заставу. Потом он опасливо пригнулся, огляделся, чтобы посмотреть, далеко ли остальные маджахеддин. Вблизи братьев никого не было. Цепочки маджахедов по 7-10 человек протянулись вдоль всего берега. «Мы выполнили договор с Абади и американцем», — сказал Наби, — «напали на советскую заставу. Он знал, что уничтожить мы ее не сможем. Потому тратить силы попусту нет никакого смысла». Имран нахмурился, снял капюшон своей плащ-палатки и убрал с головы мокрый от воды шерстяной пакль. Отряхнул его, но на место не вернул, просто накинул капюшон на черные волосы. «Перед нападением ты говорил другое, брат», — мрачно сказал Имран. «Ты говорил, что готов сломить оборону шурави, вырезать их под корень». Наби глянул на черное под капюшоном и от предутренней темноты лицо брата. Поджал губы. «Между тем, что воин готов сделать, и тем, что он может, большая разница, брат мой. Пора посмотреть правде в глаза. Взять заставу мы не сможем». Видя, как лицо Имрана становится еще мрачнее, Наби быстро добавил: «Но мы и так показали шурави, что мы их не боимся, что мы готовы сражаться, чего бы это ни стоило, даже тут, на их земле». Имран встал. «Я бы не советовал тебе поднимать головы, брат», — выдавил из себя ухмылку Наби. «Кто знает, вдруг снайпер шурави сможет достать тебя прямо с заставы. Твои бредни меня поражают», — сказал Имран холодным, угрожающим тоном. Наби не ответил, только уставился на брата волком. «Ты хочешь сказать», — продолжал Имран, — «что мы убили своего отца, только чтобы вот так бесславно отступить, чтобы показать всем, и шурави, и нашим воинам, что мы не в силах уничтожить эту проклятую заставу?» «Говори потише, брат», — испугался Наби. «Нас могут услышать маджахеддин». Юсуф застал слабым, и Имран оскалился, и зубы его мелькнули в темноте белым. «А я не таков. Я считал, что и в тебе есть большая сила духа, раз уж ты смог доказать всем нам, твоим братьям, что ты не просто сын крестьянки, а воин». Оба брата замолчали. Вместо ответа Наби тоже встал, забыв о собственном предостережении. Глянул на брата, что был ниже него ростом, сверху вниз, прямо в глаза. «Что ты хочешь этим сказать?» — процедил Наби. «Что мы останемся и будем сражаться. Еще 1-2 приступа, и они дрогнут. Их там всего 4 или 5 десятков. Нас почти в 3 раза больше. Отступать нельзя. У нас больше нет артиллерии», — холодно ответил ему Наби. «А все потому, что ты доверил управлять обозом с минами этому мерзкому лжецу Рахиму. А теперь что, ты обвиняешь в чем-то меня?» — вмиг вспыхнул Имран. Он угрожающе сгорбился, сделал шаг к брату. Тот, зная тяжелый нрав Имрана, попятился на назад. «Нет, не обвиняю», — сказал Наби решительно. Он боялся брата, однако не хотел потерять лицо перед ним. Тем не менее понимал, что храбрился совсем неубедительно. Как минимум потому, что Имран заставил Наби сделать шаг назад. «Лишь хочу сказать, что Рахим оказался лжецом, что увел обоз с амуницией, в котором были патроны и мины, в пустыню. Уже завтра он будет торговать нашим оружием с другими вожаками маджахеддин. А знаешь почему?» «Потому что этот мерзкий пес, предатель», — протянул сквозь зубы Имран, «и как только я закончу с Шурави, займусь им, точно так же, как и Фазиром, этой предательской собакой, что увела девчонку к Шурави». «Нет», — покачал головой Наби, пропустив мимо ушей слова про Амину, которую должны были охранять именно его люди, «потому что после второго нашего приступа он понял, что нам не взять Шамабад, что мы станем слишком слабы, обескровлены после вторжения, и не сможем ему отомстить. Он умрет от моей руки», — покачал головой Имран, «я отрежу ему голову собственным ножом». «Посуди сам», — поторопился ответить Наби успокаивающим тоном, «люди отца уходят от нас, он держал их сильной рукой, с нами их удерживает лишь одно, желание отомстить за своего господина, за нашего отца. Я предупреждал тебя об этом, говорил, что банда может развалиться, если наткнется на серьезное сопротивление, брат. Так и получается, теперь нужно отойти и позаботиться в первую очередь о себе. Ты собираешься бросить всех этих воинов?» Имран махнул рукой в сторону позиций, где маджахеддин готовились к новому бою. «Они бросят нас, не задумываясь», — ответил ему Наби упрямо, «завтра они найдут нового господина, который даст им еду, кров и новую возможность убивать Шурави. Мы тоже должны воспользоваться нашей возможностью. Ты собираешься бросить этих людей?» Как бы не услышав брата, повторил Имран и подошел к нему почти вплотную. Схватил за ворот военной куртки, «собираешься просто сбежать?» «Я собираюсь жить», — Наби попытался отстранить свое красивое, правильных черт лицо, от неказистых и грубых рук брата. «Абади обещал, что если мы нападем на заставу, то получим возможность уйти в Пакистан, что там нас ждет хорошая жизнь в этой стране, безбедная жизнь. Подумай об этом, брат, подумай, молю Аллаха». Наби надеялся вразумить брата такими словами, хотя в глубине души он понимал, что этого недостаточно. Страх перед порывистым Имраном укоренился глубоко в сердце Наби, и именно он заставил младшего сына Юсуфзы вывалить на брата такой неподходящий аргумент. «Так вот, значит, как», — протянул Имран, — «мне стоило догадаться, брат, вот почему ты так охотно согласился с тем, что Юсуфза больше не может управлять нами, вот почему помог мне взять власть в свои руки. Ты хотел меня использовать, выслужиться перед американцем и его грязным пакистанским прислужником, а потом оставить нашу землю и сбежать. Просто я понимал, что наш джихад скоро кончится», — продолжал торопливо Наби, — «последние месяцы только к этому все и шло. Но я хочу, чтобы хотя бы моя жизнь продолжалась. Я заслужил спокойствие и достаток. Достаточно пролил крови, чтобы заслужить это». Имран, глубоко дыша, молчал. Наби видел, как глаза его наполняются настоящим гневом. «Ты заслужил только позор и унижение», — процедил Имран, а потом дал Наби пощечину, толкнул. Младший сын Юсуфзы упал на землю, принялся отползать от Имрана, когда тот пошел на него. «Если нас увидит, если со мной что-то случится», — торопливо забормотал Наби, — «маджахеддин отвернутся от тебя. Поймут, что между их лидерами нет единства. Хочешь единство между нами?» — крикнул на него Имран. «Тогда сражайся, веди людей в бой и бейся с безбожниками. Бейся, даже если Аллах заберет твою душу сегодня. Я не стану отдавать свою душу Аллаху без всякого смысла», — ответил ему Наби. Вдруг Имран замер над ним. Во тьме ночи и подмерным, противным дождем он показался Наби страшным, словно шайтан. «Да, не станешь», — Имран положил руку на рукоять кинжала, что пристегнул к армейскому ремню, — «ну тогда жизнь твоя и так не имеет смысла, и я могу без сожаления ее отнять». Он со скрипом извлек кинжал до половины. «Нет, стой», — крикнул ему Наби. Имран остановился. Обнаженный до половины клинок застыл в ножнах. «Прошу, не убивай, господин», — раздался внезапный голос за спиной Имрана. Тот обернулся. Маджахеддин в мокрой от дождя арафатке уставился на обоих братьев, явно не зная, стоит ли ему что-то говорить или же делать. «Что?» — спросил Имран грозно. Взгляд маджахеда скакнул от Имрана к Наби, потом обратно. «Маджахеддин ждут, Имран», — неуверенным голосом начал он, — «ждут, когда ты прикажешь наступать». Имран ухмыльнулся. «Очень хорошо, этим нашим натиском мы прорвем оборону Шурави», — сказал Имран и взглянул на брата, — «потому что в этот раз мы с братом сами поведем вас в атаку». Маджахед, все еще удивленный тем, что увидел, просто замер на месте. «Что ты стоишь?» — крикнул Имран. «Между братьями тоже бывают споры. Например, сейчас мы выясняли, кто поведет маджахеддин в бой, ведь так, брат?» Наби неловко поднялся. Потом, несмотря ни на что,